Начало. Мы закончили все свои дела и начали паковать вещи. Основной груз отправили загодя, на самолетах, а сами решили ехать поездом. В отдельном вагоне, естественно, люкс. Я уже не помню, когда последний раз была в поезде. Раньше мне очень нравилось начинать путь именно с него. Уверена, он и сейчас сплотит нас еще до того, как мы окажемся на курорте. Наконец, все готово, и можно отправляться. В руках только легкие чемоданы с дорожным минимумом. Едем в маленьком открытом мотомобиле к воротам. Он чрезвычайно удобен в передвижении по нашей территории. Яблоневый сад. Аппликации с желтыми листьями на земле. Много плодов осталось не собрано. Надо будет заметить управляющим. Яблоки нападали целым ковром, отбив все бока. А еще эти жирные наглые птицы долбят острыми клювами по спелой мякоти, выклевывая сердцевины, цепляются за стволы, выискивая в трещинах личинок жуков. Видимо, они присытились рыбой и перешли на фрукты и насекомых. Хорошо бы на юге не было птиц. Впереди старый дом. Первая постройка нового времени. Покидая пределы наших владений, неминуемо оказываешься возле него. Он своеобразный пересадочный пункт из малого мира в большой. Он, конечно, не вписывается в ансамбль современных стильных зданий, но снести музей нашей допотопной жизни рука не поднимается. Зайдем напоследок, проверим, все ли в порядке, и запрем. «Давайте скорее! За воротами лимузин уже сигналит!» — предупреждает Веня. И остается ждать в холле. Прогуливаться по прошлому ему сейчас не досуг. Он весь в будущем. А я, наоборот, с удовольствием обхожу все комнаты, заглядываю в свою старую спальню, натыкаюсь на гардероб с бывшими нарядами. Первое дорогое пальто с модным регланом и стоячим воротником. Сколько я тогда за него выложила? «Ты идешь?» — кричат мне снизу. И я спускаюсь. «Сколько сейчас градусов точно?» Еще не шагнув на последнюю ступеньку, спрашиваю я мужчин. Электронное табло над выходом высветило плюс 10,5. «Похолодало. Подождите. Я надену пальто». Мои мужчины терпеливо ждали. Но когда я вернулась в старомодном реглане, они были уже не одни. Распахнутые настежь двери. На крыльце сторожа. Не наши, дорожные. Мы их вроде не приглашали. Регистрировать нечего. Вижу, как ребята удивлены. Как невольно преградили непрошенным гостям дорогу. Но чемоданы уже на полу. «Что?» Забыв о всяком гостеприимстве, обращается к сторожам Саша. «Все!» — отвечают они. «Что все?» Александр начинает нервничать. «Как вы прошли сюда сквозь охрану?» «Мы и есть охрана!» Невозмутимо реагируют пришельцы. «Допустим. Но вы хоть понимаете, что находитесь на чужой территории?» Еще громче басит Саша. «Вы тоже должны это понять!» Веня, похоже, понял. Он делает Шурке знаки, чтобы тот не слишком возмущался, и берет за руку меня, когда я подхожу и пытаюсь забрать у него свою сумку. «Может, вы обиделись, что мы не пригласили вас на бал?» Деликатно интересуется он у сторожей. «На какой еще бал?» Безэмоционально отзываются те. «Вряд ли вам сейчас до танцев будет!» «Что происходит?» «Я, как и ребята, жду более обстоятельных объяснений». «Может, вы все-таки впустите нас в дом, чтобы мы смогли вас нормально из него выпустить?» «Еще чего! А не пошли бы вы обратно в свою сторожку?» «Саня, расслабься!» Венни сделал приветственный взмах рукой. «Проходите, гости дорогие!» Они переступили порог, но дальше не пошли. Остановились тут же на ковре, об который у нас принято вытирать ноги. Но вытирать они и не думали. Встали, руки за спину, и бесстрастно объявили. «Через 15 минут вы должны покинуть дом». «Мы и так покинем», — взревел Саша, — «без ваших советов, потому что мы сегодня на юг уезжаем». «Ни на какой юг вы не поедете. Вы оставляете дом навсегда и переходите в распоряжение другой охраны». «Что вы еще там надумали?» Саша опять взял не ту струну. «У меня совет директоров через 2 недели». Мне и Вене тоже не по себе. Я в полной растерянности сажусь на чей-то чемодан. «Вы достигли миллионного коэффициента», — соизволяют продолжить охранники. «Дальше двигаться некуда». «Как некуда?» «Числа на этом не заканчиваются», — возражает Саша. «Коэффициенты заканчиваются. Вы зря теряете время. Чем дольше будете возиться здесь, тем меньше времени у вас будет, чтобы начать осваиваться там». «Где там?» «На новом месте. Куда вы теперь переходите? Мы же сказали. И где вы получите даже не метр на метр, как раньше, а метр на 2 каждый». Они думали, мы оценим их щедрость. Но у меня в голове уже не укладываются подобные площади. У Саши и подавно. «Я председатель совета директоров всех банков!» — кричит он, не сдерживаясь. «Вам сейчас не об этом нужно думать», — отвечают ему. «Брось, Саня, кого это волнует?» — пытается разрядить ситуацию Вениамин. «Вы не имеете права! Не вы выбирали меня на эту должность!» Саша отбивается от всех сразу. «Я очень влиятельный человек, а вы мне 1 на 2! Я буду жаловаться!» «Вспомните, когда вы пришли сюда, голый, с пустыми руками, ничего не умеющий, не знающий, мы наделили вас землей. Вы приняли это как должное. Почему же вы теперь возмущаетесь?» «Наделили! Дали-то всего по 1 метру. Остальное мы заработали без вашего участия, честным трудом. Забирайте этот метр, мы слова не скажем. Где он там?» Саша двинулся вперед, но выйти ему не дали. «Ну, сами найдете. Отмерьте 3 наших первых участка, а забор мы потом отодвинем». «Мы их и отбираем. Все нажитое, как вы говорите, честным трудом, исчезнет само. Извольте убедиться». Мы бросились в гостиную, к окнам и... ничего не увидели, кроме серой густой дымки, поднимающейся от земли, которая постепенно обнажала пустой горизонт, подпирающий небо. «Это туман, — говорю я. Сегодня влажность большая. Когда он осядет?» «Не осядет. Это не туман». Не отрываясь, Вени смотрит вдаль. «А Саши уже рядом нет». Наш банкир выскочил через веранду на улицу и пробегал перед окнами, размахивая руками, стараясь разрядить сгустившийся воздух. И вдруг я поняла, отчего его частицы стали вдруг такими плотными и тяжелыми, даже приобрели цвет. Наши дома, сады, яхты, самолеты, машины, мосты и леса растворились в нем. Саша вернулся с мертвенно-бледным лицом. «Там ничего нет. Я трогал воздух. Ни одного строения, ни куста, ни травинки». «Поторопитесь!» — слышится из прихожей. «Скоро этот дом постигнет та же участь». «Что же нам делать?» — в ужасе смотрю на Веню. «Не знаю. Наверное, собираться», — упавшим голосом произносит он. Перевожу взгляд на Сашу. «Ну уж нет. Со мной этот номер не пройдет». Через секунду мы уже слышали его топот по ступеням лестницы и вдоль второго этажа в правое крыло. «Куда это он?» Мы с Веней переглянулись. «В залу? Что ему там делать?» «Наверняка уж не в бильярд играть и не в покер». «У него там оружие! Бежим!» Мы проделали тот же путь, что и Саша, и столкнулись с ним в верхнем холле. Он уже возвращался обратно, и не с пустыми руками. В правой он сжимал револьвер. Одна из старых моделей, тем не менее в хорошем состоянии, как и вся его коллекция, и, по всей видимости, заряженный. Веня хотел поймать Сашину кисть, однако тот ловко увернулся. Переубедить Сашу с его отличными физическими данными не так-то просто. «Не глупи, ты сделаешь еще хуже». «Куда уж хуже! Все отбирают, а ты смирился! Только на меня и кидаешься, а против них лапки сложил, а я не хочу!» Я не помогала ни тому, ни другому. Сашка действительно глупил, но было что-то живое, хотя отчаянное в этой глупости. Он вывернулся из Вениных объятий, юркнул мимо меня и оказался возле лестницы, по которой чуть ли не кубарем свалился на первый этаж. Нам ничего не оставалось, как так же быстро спуститься. Сторожа по-прежнему стояли у дверей, ни шагу не сделав в сторону при виде направленного на них дула. — Если вы сейчас же не уйдете, — процедил им Александр, — я за себя не ручаюсь. «Вы и так за себя не ручаетесь. Устроили цирк вместо того, чтобы достойно принять наш приказ». «Ах, цирк, да! Сейчас будет вам настоящий цирк! Саша, не надо!» — кричу я. Но даже не слышу собственного голоса из-за хлопка. Саша выстрелил в упор в того охранника, что стоял ближе. Однако не произошло ничего, если не считать легкого вздрагивания невозмутимого дотоле стража, который осмотрел дырку, образовавшуюся на его кожаном облачении, и брезгливо смахнул с нее порох. За первым выстрелом последовали еще и еще, пока не закончились патроны. Ситуация не менялась, только прибавлялось дымящихся отверстий на казенной одежде. «Итак, вы все сказали?» — спросил тот, кому досталось больше всего дырок. «Соблаговолите выйти через 10 минут?» «Вы же обещали 15?» — заикнулся Саша, ошарашенный и оглушенный. Он стал хуже понимать, что происходит. «Сами сократили себе время». Как по сигналу, охрана развернулась и вышла. Мы остались одни. Один на один с бедой и домом, который, по сути, и явился ее источником. Я открываю рот, но все слова куда-то подевались. И такой ажиотаж мыслей в голове, что никак не выбрать одну единственную, самую главную. Она затесалась среди других, гораздо менее важных. Что станет с домом? В каком направлении мы должны будем идти? Как оповестить друзей о нашем уходе? Ни на один из вопросов мы не знаем ответа. Это все. Ты понимаешь? Все, твердит Веня, отрешенно оглядывая стены. Почему же так быстро? Тебе объяснили. Мы достигли миллиона. Не нужно было так активно строиться. «Ты меня упрекаешь!» — подал голос Саша. И снова слишком громко. «Откуда я мог знать? Вы не меньше меня хотели обновлений. Разве не ты первый решил соорудить себе отдельный дом?» «Я никого не упрекаю. нам всем вместе следовало задуматься о том, что существует за чертой миллиона, и существует ли что-нибудь вообще. Думаешь, у других происходит иначе? Шура опять завелся. Считаешь, Петя с Пашкой никогда не упрутся в этот злосчастный коэффициент? Или Ася, который упорно избегает домов и всяческого накопления? Наверное, и они дойдут. Но это слабое утешение. Сейчас им уже точно несравнимо лучше, чем нам. Я тоже о них вспомнила, говорю я, и позавидовала всем, у кого коэффициент еще очень невысокий, и дом маленький, и кому еще не скоро с ним расставаться. Значит, мы расстанемся? Кто тебе сказал? Про отношения они ничего не говорили. Следовательно, это не их дело. Разумеется, они не вправе. Отнять можно что-то неодушевленное, бессловесное, безропотное, но людей друг у друга. Кто посмеет? Подожди, я еще найду на них управу. Обращусь прямо в правление. Они у меня попляшут на балу. Дайте только выйти. Саня, остынь. Сейчас действительно выйдешь навсегда. Прощаться, прощаться. Мы заново отпираем все двери, обходим все комнаты. Я стараюсь коснуться всего самого любимого. Но этих вещей так много, и ребята уже идут в другое помещение. Я не хочу отставать, боюсь остаться одна, словно они могут запереть меня здесь, забыть, покинуть. Веня включил музыку. Мы вздрогнули. Не надо. Выключи, умоляю я. Мы с Саней превратимся в нищих, и ты перестанешь нас любить. Он обнимает меня за плечи. Я сама стану нищая и некрасивая. Ты всегда будешь красивой. Он обнимает крепче. Входит Саша с ключом в руке. Обратно запирать? Зачем, если без того все исчезнет? Ты следишь за временем. Я как-то отвлекся. А что с собой брать? Мы советуемся с Веней, как будто он лучше всех знает, что нас ожидает. Возьмем только самое необходимое. Времени на сборы не остается. Вот эти чемоданы и возьмем. Они же для курорта. Подходяще. Веня горько усмехается. Мы вышли ровно через 10 минут. Разодетые в отпускные наряды, с вызывающе ярким дорожным багажом, только бы не обернуться. Мельком взглянули на номер 854, все еще светящийся у калитки. Кому он светит? Вспоминаю, как бурно отмечали такой же 854-й коэффициент. Мы вообще очень много веселились по поводу и без. Последние годы только и делали, что справляли дни рождения своих бесчисленных домов, упрямо втискивающихся между землей и небом, заполоняющих собой любое образовавшееся пространство. Но разрушить их, оказывается, проще простого. Как уязвимо все, что снаружи. И уже нет никаких бесконечных домов. Так мне и раньше говорили. Отчего ж я не слушала? «Все оставить!» — скомандовали наши ликвидаторы, поджидающие за воротами. Мы без лишних слов поставили чемоданы на дорогу. «Одежду тоже!» «Всю?» «Естественно!» «Нет, это совершенно неестественно оставаться голыми в такой холод!» — пробурчал Саша, да и то себе под нос. «Кто мы были против их наглухо застегнутых комбинезонов?» Они окружили нас и неотступно следили за нашим медленным разоблачением. Их проницательные взгляды уже давно раздели каждого до нога. Когда я сняла последнее, не столько в холод бросило меня, сколько в жар. От стыда. Чувствовала, что залилась краской с головы до пят. Ребята тоже. Они топтались на месте, ежились и старались ни на кого не смотреть. «Вот, возьмите!» Охранники протянули журнал. Тот самый регистрационный журнал, где на каждой странице, меняющемся изо дня в день почерком, отражена вся наша жизнь. Теперь хоть есть чем прикрыться. Идем в указанном сторожами направлении. Мы видели их последний раз, но это меня совсем не беспокоит. И ничто не беспокоит. Меня покинули эмоции. Нет больше никаких чувств, потому что нет дома. «У нас будет дом?» — словно угадал мои мысли Веня. «Обязательно!» — отозвался Саша. «Сколько они сказали? 1 метр на 2 каждому? Так это вместе 2 на 3 получается?» «Не нужно тратиться на участки. Раз. Мы многое умеем. Это 2. Сразу пойдем работать. Надеюсь, там можно будет работать. Дом сделаем из снега, как Петя с Пашей». «Нет. Лучше лишние 2 участка продать. Это будет 2 рубля или 20 досок. И строить для начала будем высотой в 3 доски. Тогда почти уложимся, а остальное забьем снегом. Главное — пережить первую зиму, а там...» Я смотрю на ребят. Похоже, они так увлечены новыми строительными идеями, что не замечают холода. Значит, все по новой. Значит, опять придется жалеть, что бывает зима и осень. Мы будем считать дни, вести в уме календарь, почти поет Александр. И не станем никуда спешить. К черту коэффициенты! К черту! У нас есть журнал, показываю я. Его можно разглядывать, когда нечего делать, и читать нашу прошлую жизнь. А еще... Я разворачиваю его посередине, вырываю листы и даю ребятам. Мы идем неизвестно куда, завернувшись в исписанную бумагу. Вокруг пустырь и никаких ориентиров. Промозглый осенний ветер дует в спины. Мы притягиваем все его порывы, потому что оказались одиноки в пути. До сих пор не знаем, что ждет нас на новом месте, но в одном уверены твердо. Дорога эта рано или поздно закончится, и где-то на земле будет стоять еще один дом. Ноябрь 2003-2004 годы. Конец книги. Ноябрь 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Татьяна Телегина.